Глава пятая. Лора устроилась в своем любимом кресле полулежа, в позе безмерно уставшей женщины, бессильно свесив изящную руку. Бархатное платье ловко облегало почти стройную фигуру. Но передо мной снова возникла больная пожилая дама, равнодушная ко всему в жизни. Я села на первый попавшийся стул и с интересом наблюдала за ней, пытаясь отгадать, какую из своих героинь она представляет на этот раз. Уверенными твердыми шагами доктор Флетчер пересек комнату. Бросив на меня презрительный взгляд, давая ясно понять, что я для него просто не существую, он приблизился к Лоре и, склонившись, поцеловал ее в щеку. «Привет, дорогая, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — прошелестела она. «Вы знакомы? Моя дочь, Ли Холлинс». Мы сдержанно поклонились. Обхватив тонкое запястье жены, он нащупал пульс. «Слишком часто», — сокрушался доктор. «Эта встреча расстроила тебя. Нервы твои на пределе». Лора, в это мгновение, видимо, проклинавшая свой вполне нормальный пульс, печально посмотрела на мужа и слабо улыбнулась. Конечно, это было утомительно. Но Гуннар прав. Я многим обязана миру искусства. «Чем же ты обязана ему?» — с иронией спросил доктор. При ярком солнечном свете Майлз казался моложе Лоры, хотя на самом деле был старше на несколько лет. Его красили темные волнистые волосы и молодецкие усы. «Ты уже забыл, что я была когда-то знаменитой Лорой Орт. Знаешь, Ли говорит, что меня до сих пор помнят в Штатах. И Гуннар убежден. Согласиться на интервью — просто мой долг. Поклонники моего таланта хотят знать, где я, что со мной случилось, как я живу». Ее голос звучал умоляюще. «Что хотят знать дотошные репортеры, так это подробности о смерти Гасса Олроя. Почтенная публика жаждет громких сенсаций». Флетчер метнул на меня ястребиный взгляд. «Вы согласны, мисс Холлинс?» «Разумеется, публика любит сенсации. Но есть много серьезных, далеких от суеты людей, которым интересна великая актриса Америки и ее творчество. К вашему сведению, Лора вольна сама выбрать тему нашей беседы». Он покачал головой. «Вряд ли, мисс Холлинс. Я говорил вам еще в отеле, что не позволю расстраивать и беспокоить мою жену. К сожалению, вы все-таки добились своего и нагло пробрались к ней». «Я пригласила Ли немного погостить у нас. Прошу тебя, не надо поднимать шум из-за сущих пустяков. Все само собой образуется, если я побеседую с мисс Холлинс. Давай обойдемся без скандалов». Я удивилась. Гордая Лора чуть ли не унижалась перед мужем. «Никакого скандала и не будет. Просто эта проныра уйдет отсюда. Я запрещаю ей оставаться в нашем доме». Доктор Флетчер с ненавистью смотрел на меня и не заметил опасного огонька, промелькнувшего в глазах Лоры. «Ты запрещаешь ей оставаться в моем доме? Моей дочери?» Это уже был голос прежней, властной Лоры Орт. Майлз сразу понял, что переусердствовал. После некоторых раздумий он сдался, понимая, что характер его жены не изменился. «Прости, любовь моя, я забочусь только о твоем здоровье, ты же знаешь. Но я чувствую себя гораздо лучше после разговора с Ли. Возможно, мне не грех вспомнить, кто я такая». «Что ж, посмотрим. Но, мисс Холлинс, если уж вы остаетесь, могу я просить вас быть тактичной и не тревожить мою жену? Хо, если бы он знал о моих замыслах! Но я прикинулась кроткой и покорной. Майлз откланялся и подошел к двери. «Оставляю вас вдвоем. Надеюсь, мисс Коллинз, вам будет у нас спокойно, хотя сомневаюсь. Вы, наверное, заметили, что в доме много обитателей, помимо Лоры Уорд. Она будет жить в известной тебе темной комнате внизу», — возразила Лора. «Там для нее столько интересного, связанного с моим прошлым. Ни в газетах, ни в музеях Америки. Она не увидит ничего подобного». Доктор Флетчер мрачно насупился. «Я столько раз уговаривал Лору выбросить никому не нужный старый хлам. Она теперь живет другой жизнью, а вся эта театральная рухлядь вызывает у нее одни лишь болезненные воспоминания». «Вы не правы», — возразила я. «Разве такой актрисе, как Лора Уорд, неприятно вспомнить про свой былой триумф?» «Но конец ее карьеры был трагичен, и посему ей лучше забыть о прошлом». «И вы появились вовремя, не так ли?» Я не стала с ним церемониться. «Почему бы и не дать отпор противнику, пока Лора на моей стороне?» «Вы были в студии в тот ужасный день. Во всяком случае, так писали почти во всех газетах». Меня образумила Лора. «Давай сразу договоримся, что не будем открывать эту трагическую страницу, иначе тебе придется покинуть мой дом». Майлз не скрывал радости. «Ты дрожишь, дорогая? Не волнуйся. Сплетни досужих мерзавцев не коснутся тебя никогда. Все кончилось 20 лет назад». Лора схватила его руку, прильнула к ней щекой, а он утешал, обнимал ее, шептал нежные ласковые слова. Трогательная сцена. Но я ничуть не поверила в ее искренность. «Послушай меня, Лора. Ты испытала нервное потрясение от встречи с мисс Коллинз. Не сомневаюсь, тебе повредит дальнейшее общение с ней. Вас не должны волновать родственные узы», — прервала я фальшивую идиллию. «Мы с Лорой почувствовали, что в нас обеих молчит зов крови, так что ваша опека излишняя». Он посмотрел на меня непроницаемыми для света серыми глазами, пытаясь догадаться, что я замышляю. «Ли права», — возразила Лора. «Она не думала воспользоваться своими родственными привилегиями». «Пожалуй, вы обе от природы хладнокровны, и я за это благодарен судьбе». «Вы боялись меня из-за Виктора Коллинза?» Не удержавшись, я опять полезла в атаку. «Вы еще помните истории горячей любви и боитесь романтических воспоминаний?» Он, к моему изумлению, ничего не ответил. Неприязнь на его лице сменилась печалью. Мне стало стыдно. Ведь Флетчер любил Лору давно и так сильно, что сумел вылечить, пробудить в ней хоть какой-то интерес к жизни. Он ждал долгие годы бескорыстно, ничего не получая взамен. Лора совсем недавно вышла за него, возможно, только из благодарности. Или их связывает нечто большее? Я оценила его молчание, достойное уважения. Мой пыл тут же исчез. Сдержанно кивнув жене, доктор удалился. Лора полулежала в кресле и выглядела до смерти усталой. Силы, казалось, оставили ее. Она заговорила еле слышным, больным голосом. «Ты должна усвоить, Ли, Майлз и я, любящие супруги. Чувства с годами меняются, и мы, разумеется, уже не в состоянии дать друг другу то, что могли бы 20 лет назад. Я имею в виду страсть. Но, тем не менее, наша любовь искренна, и я не хочу, чтобы ты вела себя с Майлзом вызывающе. Если понадобится, я сама поставлю его на место, понятно?» Меня ее слова не убедили. Не могла она полюбить Майлза Флетчера. Да и он женился явно из каких-то других соображений. Хорошо сыгранная семейная идиллия меня не обманет. Почувствовав, что я не поверила ей, Лора беспомощно вздохнула. — Ты так похожа на меня, Ли. Острый язычок и несдержанность. Жестоко с твоей стороны ранить мужа напоминанием о Викторе. Майлзу будет нелегко видеть тебя в нашем доме. — Я знаю. Но он меня разозлил, и мне захотелось ответить ему тем же. — Мы все ранимы, и ты тоже очень уязвима, Ли. Не говоря уже обо мне, жизнь не удалась. Крушение актерской карьеры, потом болезнь, неудачный брак, потерянная любовь, ребенок, которого я не знала. Я до сих пор не могу постичь, почему ты приехала и хочешь написать обо мне. Я хочу издать книгу о великих актерах моей родины. В ней обязательно должна быть глава, посвященная Лори Уорд, поэтому я в Норвегии. Понимаю. Написать о той, которая существует лишь в экранных образах, а моя теперешняя жизнь тебе безразлична, поскольку сейчас я уже никто и ничто. — А вы себя жалеете, Лора? Она засмеялась. — Опять несдержанный острый язычок. Хотя ты права, мне иногда себя бесконечно жаль, поэтому я рада, что ты здесь. Надеетесь, что, подобно сказочной фее, верну вам былую уверенность в себе и утраченную гордость прославленной актрисы? Она покачнулась в мягком удобном кресле. Нет, мой юный напористый репортер, только потому, что дело не в волшебстве. Просто ты гость в этом доме. Я хочу, чтобы в нем было как можно больше людей. Хочу, чтобы по углам не прятались призраки из небытия, чтобы навсегда исчез шепот. По спине пробежал холодок. Значит, мне не показалось. Она чем-то безумно напугана. Вот и сейчас я поймала промелькнувшую на ее лице тень страха. «Какой шепот?» — тихо переспросила я. Она долго смотрела на меня, как будто раздумывая, не опасно ли быть со мной откровенной. «Так вот, юная леди с колким язычком, знайте, что я слышала таинственный шепот несколько раз за последнее время. Прошлое всплывает в вашей памяти, когда вы устаете и расстроены. Так бывает. Говорили вы об этом мужу? Чтобы мне навязали лекарства и принялись лечить от вымышленных галлюцинаций? Я никому не сказала ни слова, только вот сейчас тебе. А знаешь почему? Ведь ты мой враг, и не скрываешь этого. Ее откровение меня сразило. Я так растерялась, что на какой-то миг потеряла дар речи. Но Лора торопливо продолжала, не обращая внимания на мое смятение. «О да, я это сразу поняла. Ведь я актриса, а мы существа, наделенные редкой интуицией и чуткостью. У нас чисто профессиональная привычка наблюдать за человеческими характерами, чтобы потом сыграть их в кино. Этот дар умрет вместе со мной. Ты выдала себя несколько раз. Но я ничуть не сержусь, наоборот, ты мне именно такой нравишься. Домашние постоянно докучают своими неуемными заботами. Они наверняка притворяются. Но порой трудно различить, где притворство, где искренность. Мы слишком давно живем вместе. Вот почему я пригласила тебя погостить. Ты увидишь то, что скрыто от моих глаз, и сама услышишь шепот». Я была в недоумении. «А что же говорит этот невидимый голос?» «То же, что всегда». Я вспомнила роман отца и фильм. «Вы имеете в виду «слушай»?» Она зябко поежилась. «Ну, конечно, что же еще? Но теперь ты тоже будешь слушателем. И это твоя плата за мой рассказ о себе, который потом войдет в твою звездную книгу. Мы вместе создадим главу о Лори Уорд. Но есть еще одно известное тебе условие, вернее, табу. Ты нигде не упомянешь о смерти Гасса Олроя. Я кивнула, но не произнесла клятвы вслух, зная, что все равно рано или поздно коснусь запретной темы. Но пока сделаю вид, что повинуюсь. Итак, я остаюсь и постараюсь помочь Лори избавиться от галлюцинаций, если она ими страдает. Наградой будут ее честные ответы на любые мои вопросы. Я найду способ выжать из нее все, что мне нужно. Лора прервала поток моих крамольных мыслей. Я знаю, о чем ты мечтаешь, но не надейся на успех. На юном открытом личике можно прочитать все далеко идущие замыслы моей противницы. Оно тебя выдает, Ли. Кстати, хорошенькое личико, когда ты не злишься. Я бы не назвала его красивым, но очень привлекательным. А теперь мне пора отдохнуть. Обед в 7. Мы не признаем норвежских обычаев. Аудиенция окончилась. В течение нескольких часов я пережила самые разные чувства. Смущение, страх, злость, сострадание, стыд. Меня хвалили, ругали, унижали. И, наконец, бесцеремонно выставили. Впрочем, мне было просто необходимо побыть наедине с собой, хорошенько осмыслить все, что произошло. «Увидимся за обедом», — чуть слышно пролепетала я и вышла из комнаты. В тускло освещенном холле я остановилась у окна, понемногу приходя в себя после испытаний, устроенных мне Лорой и ее мужем. Немного успокоившись, я стала осматривать холл. Закрытая дверь на той же стороне, где находилась и Лорина комната, скорее всего, вела в кабинет Майлза Флетчера. Две другие двери из холла открывались в спальне Айрин и Доны. Вблизи лестницы находилась еще одна дверь. Я заглянула. Там оказалась большая современная ванная с огромной, утопленной в пол мраморной чашей и множеством шкафов. Вдруг одна из боковых дверей бесшумно растворилась, и я услышала голос Айрин Варрес. «По-моему, общение с вами благотворно подействовало на Лор», — сказала она с легким хорватским акцентом. «Но не уверена, что общение с матерью принесет пользу мне». Игнорируя мою иронию, мисс Варрес опасливо оглянулась, словно боясь, что нас подслушивают. «Сначала я сомневалась в вас, мисс Холлинс. Но мистер Торренсон убедил меня, а я ему доверяю, хотя риск и существовал. Представить только, дочь мисс Уорд. Я подумала, что Майлзу вряд ли нравится, что Айрин называет Лору мисс Уорд, а не миссис Флетчер. Меня Лора интересует только как великая актриса, но, возможно, мое появление внесет разнообразие в ее затворническую жизнь. Сегодня она выглядит гораздо лучше, чем накануне. Вы так думаете? Лукавая улыбка появилась на сурово поджатых губах. Но с характером мисс Уорд ни в чем нельзя быть уверенным. Я уже убедилась в этом. Капризная женщина сведет с ума любого доктора. Мисс Уорд разыграет перед ним все, что ей угодно. Судя по восторженному тону, Айрин гордилась Лорой и заставит плясать под свою дудку. Я направилась к лестнице. Мисс Варрес проводила меня до верхней ступени. Не беспокойтесь, вам понравится здесь, мисс Холлинс. В той комнате очень удобный диван. Внизу тоже есть ванная. И вы будете пользоваться ею одна. Надеюсь, вас не пугает обстановка. Обстановка? Что вы имеете в виду? Ну, все эти тени прошлого, Я согласна с доктором Флетчером. Надо было бы давно избавиться от ненужных реликвий. Передать в какой-нибудь американский театральный музей, например. Пока я спускалась, она следовала за мной. Вы знали Лору Уорд в годы, когда она была актрисой? Спросила я, оглянувшись. Нет, я никогда не была в Голливуде. Мы встретились впервые в Дубровнике, на моей родине. Она уже закончила сниматься в кино. Возможно, в этом кроется причина моей неприязни ко всем этим вещам из артистического прошлого. Они действуют мне на нервы, потому что принадлежат к той поре, когда я не знала Лору, а она меня. Я подошла к двери темной комнаты. Хочу немного отдохнуть перед обедом. Все еще не в ладах с разницей во времени. О, разумеется, вам понадобится несколько дней, чтобы привыкнуть. Арин была разочарована. Видимо, она намеревалась побыть со мной и поговорить о прошлом Лоры и некоторых подробностях биографии актрисы, определенно тревоживших ее. Обо мне не волнуйтесь. Эта комната просто чудо. Она поможет мне написать интересную и достоверную статью о живой легенде американского кино. Знаете, мисс Уорд делилась со мной, рассказывала кое-что важное о своей жизни. Если вам это пригодится... Я с удивлением посмотрела на мисс Варрес. На что она намекает? Хочет сказать, что ей известно о Лоре нечто такое, что сама она никогда не расскажет? Благодарю вас. И я открыла дверь, не пригласив Арен зайти. Шторы на окнах были задернуты. Горела лампа под абажуром от Тиффани, но желтый круг света падал лишь на середину. Удушающе пахло нафталином и пылью. Никто не позаботился проветрить комнату. А может быть, намеренно, чтобы я здесь особенно не задерживалась, испытывая неудобства, постоянный дискомфорт? В дальнем углу что-то задвигалось, и я замерла у порога, чувствуя, как любопытная Айрин заглядывает в комнату через мое плечо. — Я ждала вас! — произнес веселый голосок из темноты. Я с трудом разглядела Дону Джейф. Она сидела на большом сундуке, свесив недостававшие до пола ноги. Дона сменила зеленые брюки и яркий свитер на платье из набивной ткани, немыслимо безвкусной расцветки. Дикая смесь светло-зеленого с красным. Если Майлзу 60, то, судя по старым газетным статьям, его сестра лет на 10 моложе. Послышался недовольный возглас Айрин. Дона раздраженно отмахнулась, словно от назойливой мухи. «Все в порядке, мисс Варрес. Я позабочусь о мисс Холлинс, так что возвращайтесь к Лоре». Я обернулась. Айрин метнула на Дону злой колючий взгляд и молча исчезла. Войдя в комнату, я с надеждой посмотрела на мягкий диван. Но если Дона и поняла, что я устала и хочу прилечь, то не подала виду. «Вы будете жить здесь! Какая радость!» — защебетала миссис Джейв. «Наконец-то Сезам открылся! А ведь страшновато жить в доме, где есть запретный тайник, вам не кажется?» Это экзальтированное существо вызвало у меня чисто писательский интерес. В присутствии Дона об отдыхе нечего и думать. Что же здесь загадочного и запретного? Всем известно головокружительная карьера Лоры Уорд, а многие вещи из ее домашнего музея неоднократно сфотографированы и подробно описаны, а потом спрятаны в этой темнице. Дона слезла с сундука и постучала по крышке длинным наманикюренным ногтем. Вот этот старый сундук почему-то был сразу заперт, как только в особняк переехали мы с братом. Попробуйте отгадать, почему. Ведь вы репортер, это должно заинтриговать вас. Но я не совсем репортер. Я скорее писатель. И меня не волнуют бытовые подробности. Моя стихия — яркие образы, неординарные человеческие характеры. О, я знаю, просто не точно выразила свою мысль. Я читала ваши работы. Вы талантливы. Например, статья о Барбаре Стрейзанд написана мастерски, хотя, на мой взгляд, слишком жестко. Добрый эту статью не назовешь. Вы и к Лоре будете столь же безжалостны и бескомпромиссны. Заблуждаетесь, миссис Джейф? Я обожаю картины с Лорой Уорд и убеждена, надо писать о ней сейчас, пока ее фильмы сохранили свою неповторимую прелесть. Не забывайте, время беспощадно. Дона смотрела на меня блестящими проницательными глазами. Мой муж работал тогда в Голливуде, и мы жили в Беверли-Хиллз до развода. Под внешним блеском фабрики грез скрывалось много безвкусной мишуры. Я расстроилась, когда Майлз стал лечить голливудских знаменитостей. Чаще всего это были очень богатые люди, но Майлз напрасно связался с ними. Ничего хорошего врачебная практика в этой среде ему не принесла. Она имела в виду, что брат зря связал свою жизнь с Лорой. Разговор принял неожиданный оборот. Я готова была продолжить беседу, если бы в комнате не было так темно и душно.